Глава 23. Я умудряюсь собраться за 40 минут. Одежда, которую доставили ровно в 6, к сожалению, села как влитая, а я до последнего надеялась, что размер не подойдет. Но платье идеально очерчивает талию и бедра, как по мне, даже слишком идеально, и длиной почти до колен, с открытыми плечами, которые подсознательно хочется прикрыть. Я не ношу такие откровенные наряды, они у нас неприемлемы. Были, судя по тому, что хиджаба в пакете я не нашла. Или мне нужно надеть тот, что имеется? Не уверена, что Рустаму понравится такое сочетание. Но и с оголенными плечами выйти не могу. Так и стою перед зеркалом, глядя на отражение, пока в 7:05 в комнату не заходит Рустам. Спокойно так, бесцеремонно и без стука, словно его совсем не смущает, что я могу быть не одета. Хотя так и есть. Он обводит взглядом комнату, находит меня и хмурится. Почему ты не спускаешься? Мне надо покрыть плечи. Почему-то получается вопрос, хотя я планировала утверждение. Не собираюсь идти никуда в таком виде, не хочу, чтобы на меня смотрели. И разговоры за спиной мне тоже ни к чему. Не нужно. Рустам подходит ближе, неожиданно кладет руку на талию, подталкивает к себе, отвлекая от созерцания себя в зеркале. Направляет к выходу, пресекая попытки упереться и остаться в своей спальне, где мне куда привычнее, чем где-то среди незнакомых людей в одежде, неподобающей для мусульманки. «Со мной можешь одеваться нормально», — говорит неожиданно. Я хмурюсь, слабо понимая, что он имеет в виду под «нормально». Вот так открыто? Но я так никогда не хотела. Меня по-другому воспитывали. Так что я упираюсь и застываю на одном месте. «Ну что такое? Помнится, на праздник без приглашения ты пришла с непокрытой головой, а теперь с мужем хочешь надеть хиджаб?» «Плечи надо закрыть». Рустам поджимает губы, но кивает. «Заедем по пути куда-нибудь, возьмем какую-нибудь накидку. Сойдет?» «Да». Я чего-то очень сильно нервничаю, сажусь в машину и почти сразу забиваюсь в угол, чтобы со мной не разговаривали. А когда приезжаем в магазин одежды, даже не сразу могу сформулировать, чего хочу. Менеджер-консультант смотрит на меня с интересом, оценивает слишком пристально. И мне неприятна такая открытая заинтересованность. Хочется прикрыть декольте и плечи, но сделать это одновременно невозможно. «Мне нужен пиджак», — говорю, прочистив горло. «Можно укороченный, чтобы закрыть руки». Декольте так и быть оставлю, все равно вряд ли найду что-то настолько закрытое. Минуту. Девушка уходит, оставляя меня один на один осматриваться в магазине. Раньше я одевалась в других местах, не в таких красочных и наверняка очень дорогих. Здесь даже пахнет по-другому, смесью цитрусов и муската. И диванчики для ожидания тут мягкие. Я успеваю облюбовать один, как раз когда девушка приносит мне несколько моделей на выбор. И я примеряю перед зеркалом каждый, тщательно смотрю на себя в отражении и останавливаю выбор на укороченном пиджаке. Он максимально закрытый спереди, слегка свободный и удобный. Что-нибудь еще? Я бы здесь весь магазин перемерила, если бы только Рустам дал такую возможность. Но дело в том, что он ждет меня в машине, и вряд ли ему понравится, если я буду затягивать время. Оплатив покупку, выданной мне картой, впервые чувствую себя какой-то содержанкой без обязанностей. Хотя нет, кое-какие обязанности у меня все-таки есть. Ходить на приемы, когда хочется остаться дома. И вряд ли Рустама интересует, что я бы предпочла ему готовить и рожать детей, чем быть там, где мне нечего делать. Но так уж сложилось, что женщина у нас не имеет права голоса. Так что вместо недовольства покоряюсь, склонив голову. Тем более, взамен он обещал узнать про Амину. Это и подгоняет к выходу из салона, где я купила безумно дорогущий полупиджак. Раньше, когда я жила с родителями, у меня весь гардероб мог столько стоить. Когда выхожу, слегка ежусь от порыва ветра и хочу поспешить в автомобиль. Но останавливаюсь на полпути, потому что Рустам не в машине, а на улице. Стоит рядом с железным монстром и курит. Это не новость для меня, что он курит. Я узнала об этом одновременно с тем, что с другой у него все останется по-прежнему. «Купила?» — выдыхает облако сизого дыма в воздух. «Да. Мы не опаздываем?» «Опаздываем, но уже без разницы». Не спешит выбрасывать окурок, смотрит на меня с интересом. Пиджак я надела сразу, Попросила девушку срезать бирку, так что сейчас стою перед мужем уже с прикрытыми плечами. Помню, что он видел меня голой, и как целовал мои соски, отчего-то вспоминаю сейчас отчетливо. Стыдливо прячу взгляд в пол и отворачиваюсь, надеясь, что Рустам не обратит внимания. Но он резко отклоняется от автомобиля и подходит ко мне почти вплотную. «Тебе так нравится больше?» «Как?» «В закрытой одежде». «Этого требуют традиции». «И ты, конечно же, чтишь их все». Говорит с сомнением, потому что знает, что нет. Я вскидываю голову, заглядываю Рустаму в глаза и вдруг понимаю, что чувствую запах его парфюма. Едва ощутимо, но терпкие вязкие нотки задевают рецепторы. С ужасом думаю о том, что при такой близости можно уловить не только запах его духов, но и чужих. Той самой умелицы продольных шпагатов. Я хочу отойти подальше, но Рустам неожиданно перехватывает меня за руку. Высматривает во мне что-то очень пристально и внимательно. Я в ответ вдыхаю его запах, снова и снова, к счастью, не чувствуя другого. Не понимая, с какой целью трогает, зачем так открыто прикасается и ласкает большим пальцем запястье. Когда наклоняется, чтобы, вероятно, поцеловать, я отворачиваюсь. Знаю, что не должна, но он обещал мне фиктивный брак. Тот, в котором он больше ко мне не придет и будет довольствоваться любовницей на стороне. Так что изменилось? Он бросил Екатерину или планирует это сделать? На приеме так делать не следует, если не хочешь, чтобы о нас судачили. Там не буду. А здесь что? А здесь в этом нет необходимости. Рустам кивает и отпускает мою руку. Кажется, будто даже слегка отталкивает, но это я себе скорее навязываю. Он открывает передо мной дверцу автомобиля и ждет, пока сяду. На языке крутится колкий вопрос про Екатерину, но задавать я его не стану. Стерплю и сдержу в себе, как всегда и делала до этого.